Юнхуа отвела взгляд и тихо сказала: «Но влияют на меня, ах, я не хочу это слушать», поэтому заткнула его. «Есть смысл», слабо улыбнулся Бао Сицин. Юнхуа слегка опустила голову, и ее лицо слабо покраснело. «Черт, почему у вас такая странная атмосфера? Идите сюда, почти готово», воскликнул Гухуай. Несколько минут назад они начали разрушать стену перфоратором, и сейчас уже добрались до толстой стальной пластины. Несколько офицеров принесли сварочный резак и осторожно начали разрезать пластину. И только сейчас Гухуай воскликнул, чтобы позвать их. Бао Сицин и Юнхуа быстро подошли. После того, как стальная пластина была разрезана, появилось содержимое внутри. Все были ошеломлены. Первым, что увидели Бао Сицин, Юнхуа, Гухуя и другие полицейские, была человеческая голова. «Позвоните в отдел судебной экспертизы, будьте осторожны, сначала сделайте фотографии», — крикнул Гухуай. Сразу же офицеры разбежались и начали осторожно работать. Через полчаса стальная пластина была полностью разрезана, и можно было увидеть всю картину этого сокровища фэн-шуй Хуачонга. А нет, если быть более точным, это должна быть керамическая ваза фэн-шуй, ваза с пятью благословениями и удачей. И эта нетронутая человеческая голова находится на верхней части вазы, поэтому горлышко вазы было похоже на человеческую шею. Эта ваза очень большая, около 80 см в высоту, а диаметр внизу должен быть где-то 50 см. Со всех сторон ваза покрыта красной рунической бумагой на желтом фоне с огромным словом «Удача». По оценкам Юнхуа, хотя эта ваза относительно велика, она все равно намного не подходит для тела взрослой женщины. Так как тело оказалось внутри, Юнхуа была немного сбита с толку. Судмедэксперт осторожно шагнул вперед, чтобы внимательно осмотреть труп. Его движения были очень осторожными, а поскольку он боялся уничтожить любые улики, он намерен на месте разобраться с этими доказательствами, прежде чем доставить их в лабораторию для проверки. Вскоре Юнхуа узнала, как тело оказалось внутри. Словом, жестокий даже невозможно описать виновника, это просто бесчеловечно. Человеческое тело нельзя поместить в эту вазу, поэтому сначала сняли кожу жертвы и накачали ее анестетиками. Затем сняли весь жир и мышцы, оставив только несколько вен, чтобы кости жертвы могли соединиться, и затем снова пришили кожу. Таким образом, труп сжался более чем на четверть в одно мгновение, и его можно было вставить в эту вазу размером в 80 сантиметров. Юнхуа сжала кулак. Все присутствующие были совершенно безмолвны. Глава 474. Заживо сняли кожу и удалили мышцы, будьте осторожны. Глава 474. Заживо сняли кожу и удалили мышцы, будьте осторожны. Особенно те коллеги в отделе судебной экспертизы, какие жуткие трупы они не видели. Но какими бы странными и жестокими они ни были, с таким они действительно встретились впервые. Ей живьем сняли кожу. Голос Юнхуа был мягким, но это сразу заставило всех испугаться. Гухуай посмотрел на Юнхуа, как на призрака. Судмедэксперт Чжао, который был занят в перчатках, сказал, не поднимая головы: «Да, кожа жертвы была снята заживо. Когда кровь в определенной степени истощилась, начали снимать мышцы. Человек не должен быть мертвым, чтобы предотвратить возникновение окоченения тела, а также максимально сохранить упругость». Полицейские, которые услышали это, с ужасом сделали несколько шагов назад, и у всех пробежали мурашки по коже. Гухуай несколько раз подпрыгивал на месте, тряся руками, как будто пытаясь избавиться от этого холодка по позвоночнику. «О, какая жуть, какая жуть! Капитан Гу, ваш вкус действительно тяжелый», маленький полицейский бормотал в стороне. «Работай давай, хватит бездельничать». Гухуай хлопнул по спине маленького полицейского и гневно зарычал. Маленький полицейский быстро схватился за голову и убежал. «Да, капитан». Юнхуа стояла и смотрела, как под умелыми руками судмедэксперта постепенно восстанавливалось тело женщины. Бао Сицин обнял ее за плечи и осторожно сказал: «Давай оставим это им». Юнхуа тупо повернула голову, глядя на Бао Сицина. Через мгновение она мягко покачала головой. «Она не хочет, чтобы я уходила». Гухуай резко повернул голову и посмотрел на Юнхуа, как на монстра. «Что ты сказала?» Юнхуа серьезно посмотрела на Гухуай. «Она сказала, что не хочет, чтобы я уходила». Гухуай задрожал и поспешно спрятался за Бао Сицином. «Баэр, у твоей девушки действительно есть талант рассказывать истории о призраках». Бао Сицин проигнорировал Гухуая, у которого резко подскочило давление. Гухуай особенно склонен к бессмыслице, когда он пугается, а также склонен к ругательствам. Бао Сицин посмотрел на Юнхуа и тихо спросил: «Ты уверена, Хаем?» Юнхуа слегка кивнула, и ей стало очень неловко. Независимо от того, кто эта женщина, она не должна была так страдать. С тех пор, как Бао Сицин сказал, что она охотница, она готова помочь найти убийц или улики, чтобы страх, гнев и отчаяние жертв могли рассеяться и их душа могли покоиться с миром. Что касается того, что она сказала только сейчас, она просто пыталась напугать Гухуая. Дело не в том, что эта женщина не хочет, чтобы она уходила. Вместо этого она чувствовала, что не должна уходить. «Капитан Гу, я думаю, она выглядит знакомо», сказала женщина-полицейский, стоявшая рядом с Юнхуа. У девушки были короткие волосы, пара больших глаз, красивое лицо в форме дыни, рост максимум 1,6 метра, и она выглядела миниатюрной и стройной. «А?» Гухуай поднял бровь. «Знакома? Да, но я не могу вспомнить, кто она». Девушка поджала губы. Услышав это, Гухуай присел на корточки и внимательно посмотрел на единственную нетронутую голову. Ее макияж очень красивый, но слишком тяжелый, поэтому сразу было трудно увидеть истинную внешность. Гухуай на самом деле не очень внимательно смотрел на лицо женщины, но услышав эти слова, он действительно внимательно на нее посмотрел. Через некоторое время он вдруг достал свой мобильный телефон и начал просматривать альбом. Глава 475. Ее истинная личность. Глава 475. Ее истинная личность. Юнхуа также нервно посмотрела на Гухуая. У нее было предчувствие, и Гухуай мог действительно узнать эту женщину. Минуту спустя Гухуай нашел фотографию в альбоме. «Черт!» – выругался Гухуай. Он поднял голову и сказал всем, кто смотрел на него: «Это Ся Циньянь». А группа полицейских услышала это имя и замерла. На мгновение наступила гробовая тишина. «Значит, это действительно она. Неудивительно, что я чувствую, что она немного знакома». Женщина-полицейский прикусила губу, и ее лицо стало уродливым. «Я недавно столкнулся с одним делом необъяснимо пропавших без вести, и только что посмотрел на фотографии всех жертв. Это Ся Циньянь». Гухуай глубоко вздохнул. «Сделайте сравнение ДНК, и сообщите Динули, чтобы он пришел, чтобы опознать тело». После нескольких приказов Гухуай с тревогой почесал волосы. Именно тогда несколько полицейских привели Хуа Чонга. Гухуай внезапно изменил свое лицо и сразу же заблокировал зрение Хуа Чонга. Он сказал полицейскому, который пришел с холодным лицом: «Доставьте его в бюро, и никому не разрешено его посещать». «Но, капитан Гу, вы только что сказали, чтобы привести его, а сейчас я говорю отправить его в участок, понятно?» «О, полицейские потеряли дар речи». Хуа Чонг уже выглядел немного лучше, в конце концов, Юнхуа сломала ему только несколько ребер, а не избила до смерти. Как только он увидел Гухуая, он закричал: «Гухуай, по какой причине ты задержал Лао Цзы? Если ты посмеешь уничтожить сокровище Лао Цзы, у тебя будут огромные проблемы. Несколько слов от меня, и твоя полицейская шляпа может улететь. Заберите его». Гухуай был полностью невосприимчив к таким словесным атакам. Глядя на такого властного Гухуая, Юнхуа остро чувствовала, что он, должно быть, что-то нашел. «Старина Чжао, я оставлю это тебе. Пусть братья все заберут, немного проанализируют и ничего не пропустят», сказал Гухуай. «Да», ответил судмедэксперт Чжао, продолжая работать и даже не поднимая головы. Гухуай сказал Бао Сицину и Юнхуа: «Пойдем». Все трое вышли вместе, и на улице стояли бесчисленные полицейские вместе с сотрудниками клуба. Гухуай обратился непосредственно к менеджеру: «Кто работает здесь более 3 лет?» Менеджер подумал и ответил: «Большинство официантов пришли на работу вместе со мной, я работаю в клубе относительно долго, но это только почти 2 года. Сестра Ю, я помню, сестра Ю, старшая, которая давно работает здесь», сказала маленькая официантка рядом с менеджером. «А да, сестра Ю», быстро кивнул менеджер. «Сестра Ю отвечает за хранение напитков и алкоголя. Я слышал, что клуб был раньше закрыт, а потом был отремонтирован и снова открылся. Мы все пришли после 2-го открытия, поэтому сестра Ю наша старшая». «Где сестра Ю?» Все оглянулись вокруг и начали искать ее. «Она была здесь только сейчас. Быстро!» – закричал Гухуай. «Ищите ее. Женщина давно сбежала и определенно невозможно найти ее в течение короткого времени». Гухуай в гневе пнул колесо полицейской машины, глубоко вздохнул и сказал Бао Сицину и Юнхуа: Сначала вернемся в участок, я поищу информацию и повторно рассмотрю дело Ся Циньянь. В настоящее время я не могу закончить это. Бао Си Цин посмотрел на Юнхуа. Юнхуа немного подумала и кивнула. Пойдем и посмотрим. Гухуа кивнул. Глава 476. Она исчезла 3 года назад. Глава 476. Она исчезла 3 года назад. Видно, что Гухуа очень волновался. По дороге в участок Юнхуа не могла не спросить, что происходит с Ся Циньянь. Ну, я имею в виду, были ли с ней связаны какие-либо уголовные дела раньше. Гухуай, который вел машину, выглядел уродливо, и каждая клетка его тела излучала огромное раздражение. Услышав вопрос Юнхуа, он не смог больше сдерживаться и сильно ударил руль. Юнхуа посмотрела на Бао Си Цина. Выражение Бао Си Цина было легким, он просто держал ее за руку и все еще массировал ее кулак. Она больше не чувствовала боли, но ей было стыдно напоминать ему Кхакха, точнее, она не хотела напоминать ему. Это случилось более 3 лет назад, я тогда только что перешел в город Эс и в то время все еще был заместителем капитана. Первым делом, которое я взял на себя, было дело Ся Циньянь. Гухуай глубоко вздохнул и продолжил. Она подала заявление, что ее изнасиловали, когда она работала официанткой в баре. Это уголовное дело, и мы должны подать дело на расследование. Но через неделю Ся Циньянь вернулась и сказала, что хочет забрать заявление. Она все придумала и просто хотела вымогать деньги. Мы не могли отозвать уголовное дело. Кроме того, результаты предварительного расследования подтвердили, что Ся Циньянь действительно была изнасилована. ДНК-образцы также были извлечены из ее тела. Когда Ся Циньянь пришла подать заявление, мы провели идентификацию травм, и следы на ней определенно доказывали изнасилование. Не говоря уже о всех остальных наших результатах, которые также подтвердили изнасилование. Позже мы немного надавили на нее и ее жениха, и она сказала. Юнхуа поджала губы. Ей угрожали? Это, конечно, Гухуа кивнул. Она утверждала, что личность этих двух необычная. Гухуэй остановил машину на обочине дороги и оглянулся. 2 человека, которых она обвинила. Конг Юань Цзи и Янь Хунбинь. Юнхуэй вдруг подняла глаза. Брат и дядя Конг Муцин? Да, у Гухуэя появилась зубная боль. Как думаете, авария Конг Юань Цзи и Янь Хунбинь может быть связана с делом Ся Циньянь? Нет, нет, не должна. После того, как Ся Циньянь исчезла 3 года назад, ее жених Чжан Синлу умер. Ся Циньянь росла в приюте. У нее вообще не было родственников или друзей. Мы изучали все ее социальные отношения в то время. Кроме того, если она действительно хотела отомстить, это не заняло бы 3 года. Гухуай не был уверен. И Юнхуа тоже задумалась. Конг Юань Цзи и Ян Хунбинь были братом и дядей Конг Муцин. Теперь Ся Циньянь, женщина, которая использовалась в качестве человеческой жертвы чрезвычайно жестокими методами, и 3 года назад обвинила Конг Юань Цзи и Яном Хунбиня в изнасиловании. В то время расследование в основном подтвердило, что изнасилование действительно произошло. Но Ся Циньянь позже сказала, что все было по согласию, и она подала в полицию, просто чтобы вымогать деньги. Позже неизвестно, что произошло, но, по словам Гухуай, Ся Циньянь исчезла, а ее жених Чжан Синлу умер. Теперь наконец нашлась пропавшая Ся Циньянь, прямо здесь. Юнхуа нахмурилась и посмотрела на Гухуай. Что произошло дальше? Поскольку уголовное дело не может быть произвольно отменено, что произошло позже? Как рассматривалось дело Ся Циньянь? Глава 477. Невыносимая видеозапись. Глава 477. Невыносимая видеозапись. Гухуай снова запустил двигатель и вздохнул. Дело было закрыто. Почему? Рука Юнхуа слегка сжалась. Это дело явно проблематично. Гухуай усмехнулся. В наши дни появляются есть еще более проблемные дела. Она сама сказала, что отношения произошли добровольно. Что мы должны были сделать? Кроме того, кто такие Конг Юань Цзи и Ян Хунбинь? Богатые, влиятельные и со статусом. Конечно, у них есть хорошие адвокаты. Руководители всех уровней были обеспокоены этим случаем и неоднократно упоминали нам, что преступник не может избежать вины, а хорошего человека нельзя обижать. Гухуэй насмешливо сказал. В конечном итоге было подтверждено, что Ся Циньянь пыталась сфальсифицировать доказательства, чтобы вымогать деньги. Но Конг Юань Цзи и Ян Хунбинь простили ее, и, поскольку ее обман не повлек за собой серьезных последствий, она была в конечном итоге наказана административным арестом на 15 суток. Так почему же она исчезла позже? Снова спросила Юнхуа. как умер ее жених Чжан Синлу. Чжан Синлу покончил жизнь самоубийством. Гу Хуэй поджал губы. Почему? Юнхуэ стала еще более озадаченной. Ты поймешь, когда увидишь информацию в бюро позже. Голос Гу Хуэй упал до точки замерзания. Город С, полицейский участок, офис капитана. Юнхуэ сидела на диване, а на кофейном столике перед ней стоял видеомагнитофон. Гу Хуэй срочно позвонил коллеге с архива, чтобы получить ключ. Полчаса поворачивал старые записи и, наконец, нашел нужный файл и принес его в офис. В файле есть две видеокассеты. 3 года назад жесткие диски не были популярны, не говоря уже о дисках. В то время использовались такие видеокассеты, объяснил Гу Хуэй, вставляя видеокассету в видеомагнитофон. Юнхуэ заметила, что его руки дрожали. После того, как видеокассета была вставлена, Гу Хуэй собирался нажать кнопку воспроизведения, но снова колебался. Он сделал паузу. В конце концов, он не включил видеомагнитофон, но посмотрел на Юнхуэ и предупредил. Маленьким девочкам не стоит смотреть на такие вещи. Юнхуэ на мгновение застыла. Почему? Бао Си Цин поднял голову и равнодушно сказал. Ты можешь говорить о причине и следствии. Гу Хуэй глубоко вздохнул, нашел 2 чашки и приготовил чай для Юнхуэ и Бао Си Цина. Извините, у меня есть только одноразовые чашки. Чай тоже не очень нехороший. Это не имеет значения, холодно ответил Бао Си Цин. Гу Хуэй глубоко вздохнул и сказал со спокойным лицом. Эти видеокассеты на самом деле принес Чжан Синлу. Ся Циньянь задержали на 15 дней, а потом она отправилась домой. Гу Хуэй сглотнул и прошептал. Через неделю ее жених Чжан Синлу пришел и сообщил, что Ся Циньянь пропала, но она все еще может быть жива. В то же время он сказал, что знает подозреваемых. Юнхуэ была немного ошеломлена. Он знал подозреваемых? Да, это Конг Юань Цзи и Ян Хунбинь. Почему они? Спросила Юнхуэ. Гу Хуэй указал на видеомагнитофон. Из-за этих видеокассет. Когда Чжан Синлу пришел в участок, он принес с собой эти видеокассеты. Гу Хуэй внезапно протянул руку и закрыл лицо. Я на всю жизнь не забуду тот день, когда пришел Чжан Синлу и принес эти 2 кассеты. Он глубоко вздохнул, потер лицо и сказал. Эти видеокассеты записали унижение Ся Цинянь. Место должно быть в каком-то отеле, с различными опорами, висящими в комнате. Глава 478. В мире может быть такая жестокость. Глава 478. В мире может быть такая жестокость. Гу Хуэй снова остановился и не мог продолжить. Юн Хуэй видела, что проговаривая эти вещи он действительно прилагал много усилий. На видео 6 человек по очереди насиловали Ся Циньянь. 2 черных, 2 белых и 2 желтых. Они общались на английском языке на протяжении всего процесса. После перевода, мы узнали, что они собирались снять фильм на тему смерти из-за чрезмерного секса. Гу Хуэй глубоко вздохнул. Мы увидели жестокую и неумолимую картину. Весь процесс был снят со всеми деталями, абсолютно все. Гу Хуэй не мог продолжить. Он внезапно встал и с тревогой начал шагать по комнате. Через некоторое время он снова сел и попытался сказать самым холодным голосом. В конце видео Ся Циньянь не умерла. Вот почему Чжан Синлу сказал, что она пропала, но может быть еще жива. Но на самом деле, мы все понимали, что Ся Циньянь вряд ли выживет после таких пыток. Юнхуэ поджала губы, и ее тело стало холодным. Гу Хуэй на мгновение поколебался и быстро извинился. Я не должен этого говорить, ты слишком маленькая, чтобы понять. Это не имеет значения, Юнхуэ покачала головой. Конечно, она могла понять, никто не мог понять лучше нее. Гу Хуэй вздохнул и продолжил. Конг Юань Цзи и Ян Хунбинь действительно самые большие подозреваемые. В конце концов, из-за содержания этого видео мы должны были все тщательно проверить, но не было никаких доказательств. Кто-то сказал, что видел, как Ся Циньянь сразу пошла к Конг Юань Цзи, после того как вышла. Мы пошли расследовать. Конг Юань Цзи признал это и сказал, что он дал Ся Циньянь деньги, а затем больше не связался с ней. У него было много женщин и не было недостатка в одной Ся Циньянь. Мы изучили счет Ся Циньянь, и она действительно получила 100 000 юаней. 3 года назад 100 000 юаней было огромной суммой. После повторного расследования мы узнали, что Ся Циньянь забрала деньги и исчезла. Затем Чжан Синлу получил видео и пришел подать заявление, прошептал Гу Хуэй. Когда Чжан Синлу пришел сообщить о деле, по его словам, это были Конг Юань Цзи и Ян Хунбинь, которые все устроили. Он даже сказал место, где было снято видео. Это было в пентхаусе в баре «Стар». Бар «Стар» в то время был популярным клубом, это тот самый клуб, где Ся Цаньнянь была изнасилована. Юнхуа была особенно удивлена. «Где это?» Гухуай снова вздохнул. «Мы немедленно взяли кого-то для расследования, но вообще ничего не нашли. На видео не было ничего общего с баром «Стар». Юнхуа нахмурилась. «Как все это может быть настолько запутанным? Вы смотрели видео?» – спросила Юнхуа. Гухуай кивнул, в его глазах появилась вспышка боли. «Да, вы нашли, где могла находиться эта комната?» – снова спросила Юнхуа. Гухуай покачал головой. «На видео вообще ничего не понятно. Окружающие стены были покрыты этими отвратительными белыми простынями. Ничего нельзя было нормально увидеть. Невозможно сказать, где находится эта комната». Юнхуа молчала. Она всегда чувствовала, что она что-то проигнорировала. «Есть ли доска или кусок бумаги? Я хочу немного подумать», — нахмурилась Юнхуа. Глава 479. «Этот грязный мир недостоин моей Цаньцань». Глава 479. «Этот грязный мир недостоин моей Цаньцань». Гухуай быстро раскрыл подвесную доску на стене и дал ей мел. Юнхуа встала у доски и начала писать. 1. Ся Циньянь сообщила, что была изнасилована Конг Юаньцзи и Ян Хунбинь в баре «Стар». Это начало всего. Через неделю Ся Циньянь хотела забрать свое заявление и сказала, что она добровольно имела с ними сексуальные отношения. Причиной ложного заявления было вымогательство денег. 2. Ся Циньянь задержали на 15 дней. После освобождения она отправилась к Конг Юаньцзи. Конг Юаньцзи дал ей 100 000 юаней, после чего Ся Циньянь исчезла. 3. Через 7 дней после того, как Конг Юаньцзи дал деньги Ся Циньянь, пришел Чжан Синьлу с видеокассетами того, как Ся Циньянь была жестоко изнасилована. 4. Чжан Синьлу также сказал, что видеозапись была сделана Конг Юаньцзи и Ян Хунбинь, а место съемки – бар «Стар». 5. Полиция обыскала бар, а также проверила Конга Юаньцзи и Яна Хунбиня. Комната на видеозаписи вообще не была найдена. Юнхуа остановилась и посмотрела на Гухуай. А дальше? Гухуай встал, взял кусок мела и продолжал писать. 6. На стороне полиции не было прогресса. Чжан Синьлу был очень недоволен и решил, что должен действовать лично. После этого Чжан Синьлу пошел в бар «Стар» и устроил огромный беспорядок. Его быстро заткнули и выбросили, поэтому он пошел в штаб-квартиру Хинга Групп. 7. Чжан Синьлу продолжал писать письма в средства массовой информации и ходатайствовать по различным каналам, настаивая на том, что Кон Юаньцзи и Ян Хунбинь были убийцами. В то время разразился большой скандал. 8. Чжан Синьлу в течение нескольких дней создавал огромные неприятности, но ситуация резко изменилась. На счет Чжана Синьлу были зачислены 500 000 юаней, и появились записи, в которых Чжан Синьлу лично ответил. Этого достаточно, что служило доказательством, что Чжан Синьлу шантажировал Кон Юаньцзи и Ян Хунбиня. Когда Гухуай написал эти слова, он склонил голову и некоторое время молчал. Через некоторое время он продолжил писать, но его руки сильно дрожали. 9. После получения ключевых доказательств полиция пошла арестовать Чжан Синьлу, которого подозревали в шантаже. Чжан Синьлу был замечен в баре «Стар», полиция быстро окружила бар, потому что этот вопрос уже создал сенсацию. Многочисленные журналисты и СМИ транслировали его арест в прямом эфире. На мгновение его рука остановилась, но Гухуай быстро продолжил. 10. Чжан Синьлу залез на крышу бара «Стар», взял громкоговоритель, сел на узкую ограду и сказал всем: «Я никогда не знал, что мир такой темный. Солнце светит, но я даже не вижу своих пальцев. А как же справедливость? А как же совесть? А как же человечность? Неужели все, у кого есть деньги и власть, это просто группа зверей? Группа зверей, которые хуже свиней и собак. Я буду здесь и буду смотреть на вас одного за другим. Я не могу дождаться, пока вы все умрете и попадете в ад. Я хочу смотреть на вас, сможете ли вы жить вечно. И все ваши помощники, я проклинаю вас, чтобы вы закончили, как я. А всю жестокость, которая произошла из-за ваших слов, пусть она будет применена к вашим близким 1000 раз. Я проклинаю вас, чтобы вы однажды получили то, что случилось со мной, мое отчаяние и душевную боль». Внезапно Чжан Синьлу встал и стоял на перилах шириной несколько сантиметров. «Ха-ха-ха-ха, такой мир недостоин моей Цаньцань. Моей Цаньцань суждено попасть на небеса. Этот грязный и темный мир оставлен вам, свиньям и собакам и всем низшим животным. Сань-Сань и я будем наблюдать за вами с небес. Мы будем наблюдать за вашей борьбой в этом грязном мире, за жизнью, которая хуже смерти. Сань-Сань, подожди меня, я иду за тобой. Чжан Синьлу выбросил мегафон, раскрыл руки и спрыгнул вниз. Глава 480. Ев, это самый настоящий ад. Глава 480. Ев, это самый настоящий ад. Последние слова Чжан Синьлу Гухуэй не писал, а говорил. Невероятно, что прошло 3 года, но Гухуэй все еще может повторить это полностью. Поскольку там было много репортеров, последние слова Чжан Синьлу и фотографии его прыжка со здания транслировались в прямом эфире, сказал Гухуэй. Фотографии должны быть в другом файле. Завтра я скажу людям, чтобы они нашли их. Юнхуа поджала губы, все еще немного смущенная. Чжан Синьлу умер, и вы больше не расследовали? Гухуэй кивнул. Расследовали, но снова ничто не смогли найти. Самым убедительным доказательством является запись, в которой Чжан Синьлу вымогал у Конг Юань Цзи деньги, утверждая, что, если он не даст 500 000 юаней, его жизнь никогда не будет спокойной. Юнхуа вполне может себе это представить. Как только эта запись появилась при отсутствии других доказательств, Чжан Синьлу действительно выглядел, как будто он шантажировал Конг Юань Цзи. Но как насчет видео Ся Циньянь? Снова спросила Юнхуа. Ее изнасилование является правдой. Полиции всегда нужно выяснить источник этих видеокассет. Гухуэй сжал кулаки и сказал, я и сам хотел провести расследование, но все улики указывали на то, что эти видеокассеты появились как будто из воздуха, или что Чжан Синьлу сам сделал их. Лицо Юнхуэ выглядело пустым. Источник видеокассет вообще не был найден, но Чжан Синьлу сделал транзакцию на счет в швейцарском банке. Гухуэй глубоко вздохнул, прежде чем продолжить. Ты слышал об организации ЕФ? Юнхуа замерла. Гухуэй продолжил. Если в этом мире есть ад, то ЕФ – самый настоящий ад. Юнхуа повернулась, чтобы взглянуть на Бао Сицина, и она была потрясена. Она, конечно, знала, что такое ЕФ. Через несколько лет обычные люди будут слышать слово «даркнет» через телевидение и кинофильмы. Оружие, убийство и похищение. Любая операция, которую вы можете себе представить, и которую вы не можете себе представить, может быть скрыта, чтобы никто не узнал. Это называется рай для грешников. Многие люди только по кино и телевидению узнали, что существует такая мрачная и ужасная вещь, как Даркнет, но поскольку обычные люди не встречаются с этим, они думают, что такого рода вещи слишком далеко от них, и они немного нереальны. Но 10 лет спустя, очень известная модель была похищена и продана с аукциона. Этот инцидент вызвал сенсацию во всем мире, и термин «даркнет» мгновенно стал известным для всех. Шумиха распространилась и действительно привлекла внимание людей. В то же время организация ЕФ также попала в поле зрения общественности. Эта организация, названная в честь Элизиума, на самом деле является раем для преступников и адом для жертв. Юнхуа в шоке посмотрела на Бао Сицина. Она до сих пор помнит, что Гухуэй сказал, что несколько человек на видео постоянно общались на английском языке, и содержание обмена состояло в том, чтобы снять фильм для взрослых с Ся Циньянь в качестве главной героини. И обычно именно такие вещи встречаются в темных веб-транзакциях. Что-то сексуальное, жестокое или кровавое. Это фаворит многих извращенных покупателей. Юнхуа снова посмотрела на Гухуэй. Чжан Синьлу сделал заказ в ЕФ, а затем взял эти видеокассеты, чтобы шантажировать Конг Юань Цзи. Глава 481, невозможно спорить. Глава 481, невозможно спорить. Гухуэй вздохнул. Я знаю, что ты не веришь этому. Никто не хочет верить такому. Но все улики указывают на Чжан Синьлу. Гухуэй горько улыбнулся. Наша группа следователей определила, что все, что Ев делали с Ся Циньянь, было куплено Чжан Синьлу. Это означает, что Чжан Синьлу купил убийство, и даже если тогда было неизвестно, мертва ли Ся Циньянь, ему не избежать этого преступления. Юнхуа покачала головой и задумалась. Это не должно быть так. Она не верила, что это был Чжан Синьлу. Организация ЕФ вообще недоступна для обычных людей. Как вы проверили, что учетная запись принадлежала организации ЕФ? Снова спросила Юнхуа. Полиция исследовала банковские счета Чжан Синьлу. Капитан Гу, ты думаешь, что Чжан Синьлу может связаться с ЕФ? Номер счета ЕФ будет постоянно меняться, но счет денежных переводов Чжан Синьлу был проверен нашими специалистами, и это действительно один из счетов, используемых ЕФ, сказал Гу Хуай. Доказательства убедительны. Юнхуа поджала губы. Неудивительно, что Чжан Синьлу покончил с собой. Неудивительно, что он сказал, что даже не может видеть свои пальцы. Он вообще не мог опровергнуть эти обвинения, и в случае веских доказательств никто не поверит его оправданиям. Перед лицом убедительных доказательств любое оправдание кажется чрезвычайно бледным. Чжан Синьлу знал, что не может оправдаться, и знал, что все обвинения будут выдвинуты на его голову. Он либо попадет в тюрьму, либо будет застрелен, или самоубийство. Он решил покончить жизнь самоубийством и умереть невинным. Но дело в том, что даже если он умер, все обвинения все еще были на его голове. Чжан Синьлу стал жестоким человеком, который использовал чрезвычайно злобные методы, чтобы унизить и убить свою невесту, а также использовал такое жестокое видео, чтобы шантажировать невинных. Чжан Синьлу спрыгнул в том месте, где вчера прыгнул Ян Хунбинь, прошептал Гу Хуай. Даже позиция похожа. Ха-ха, у меня даже смешное чувство, что призрак Чжан Синьлу мстит, ха-ха-ха. Гу Хуай рассмеялся, но он не знал, насколько он выглядел опустошенным. Юнхуа может представить себе, почему Гу Хуай ведет себя так. Его первым официальным делом после прибытия в город С был случай с Ся Циньян и Чжан Синьлу, но результатом дела стала такая трагедия. У каждого было свое мнение по этому поводу, но полиция должна обращать внимание на доказательства при рассмотрении дела. Все доказательства перед ними. Даже если они не хотят верить в это, они должны действовать в соответствии с законом. Даже горе и боль в их сердце не могут быть высказаны. «Я хочу посмотреть видео Ся Циньян», – тихо сказала Юнхуа. Гу Хуай внезапно поднял голову и удивленно посмотрел на Юнхуа. «Хочешь увидеть? Почему?» – Юнхуа сжала губы. «Я хочу посмотреть, может, я что-то пропустила. Я всегда думаю, что что-то не так. У меня нет твоего богатого опыта в рассмотрении дел, но у меня есть интуиция, и она сейчас говорит мне, что Чжан Синьлу невиновен и также является жертвой. Он не должен терпеть такое преступление и умереть. Он так любил Ся Циньян, как он мог обидеть ее. Но доказательства. Я знаю, что доказательства указывают на него, но я просто хочу посмотреть, может, мы что-то пропустили», — решительно сказала Юнхуа. Гу Хуай не мог не посмотреть на Бао Си Цина. «Это видео, может она посмотреть это уместно?» Бао Си Цин также посмотрел на Юнхуа. Юнхуа кивнула ему. Бао Си Цин посмотрел на Гу Хуая. «Я посмотрю с ней, ты уходи». Глава 482. «Я хочу увидеть это снова». Глава 482. «Я хочу увидеть это снова». «Я все равно не собирался смотреть». Гу Хуай поспешно нажал кнопку на видеомагнитофоне и пожаловался. «Одного раза достаточно, чтобы тебе всю жизнь снились кошмары. Мне действительно не хватает смелости, чтобы посмотреть видео снова». После этого Гу Хуай без колебаний покинул офис. Юнхуа может понять, почему Гу Хуай не хотел смотреть видео еще раз. Для просмотра таких вещей требуется большая смелость и сила воли. Это просто пытка для любого нормального человека. Когда видео началось, Юнхуа почувствовала ледяной холод. Как зритель, она была напугана. Так что насчет самой Ся Циньян, в каком отчаянии она была. Наблюдая за тем, как эти звери унижают Ся Циньян всеми видами жестоких методов, преднамеренно мучают ее и создают кровавые и жестокие сцены, чтобы она мучительно кричала, Юнхуа чувствовала, что она вообще не могла дышать. «Может, прекратим?» Бао Си Цин крепко сжал ее руку. Чувствуя температуру и сильную безопасность от его руки, Юнхуа быстро стабилизировалась и мягко покачала головой. Она глубоко вздохнула и тихо сказала: «Я хочу посмотреть до конца». Бао Си Цин кивнул, но сила его руки немного возросла, и он прислонился к Юнхуа, придавая ей силы. Юнхуа не знала, как они закончили смотреть две видеокассеты, 1 час на каждое видео. После 2 часов пыток самая уродливая часть этого дела была полностью раскрыта. После просмотра видео было уже 3 часа ночи. Юнхуа была очень уставшей, но ее сердце было еще более истощенным и чрезвычайно болезненным. Она – человек, который больше всего может сопереживать страданиям Ся Циньян. «Иди умой лицо и поспи немного, остальное оставим на завтра». Бао Си Цин беспокоенно посмотрел на нее. «Не бойся, я буду сопровождать тебя». Юнхуа молча покачала головой. Через некоторое время она глубоко вздохнула. «Я собираюсь умыться». Бао Си Цин не был уверен и последовал за ней в ванную. Как только они открыли дверь офиса, Юнхуа и Бао Си Цин увидели Гу Хуая, прислонившегося к стене, и несколько окурков на земле рядом с ним. Он поднял голову и посмотреть на Юнхуа и Бао Сицина, показывая уродливую улыбку. Его голос был хриплым и неприятным, а от его тела пахло сильным дымом. «После просмотра вы что-нибудь нашли?» Гухуэй стоял у двери несколько часов, а несколько окурков на земле было достаточно, чтобы доказать, что его настроение было не очень приятным. Офис капитана полиции не является высококлассным, и эффекта звукоизоляции почти не существует. Если говорить внутри, снаружи все будет отчетливо слышно. Итак, она и Бао Сицин только что посмотрели две кассеты. Звук был достаточно громким. Гухуэй в дверях должен был все слышать. Сочетание изображения и звука – это пытка для зрителей. Но если будет только звук, то пытка человеческих нервов достигнет своего предела. Факты доказали, что фильмы ужасов без звука вызывают как минимум на 80% меньше страха. Но если смотреть фильм ужасов только со звуком и без видео, эффект станет только сильнее. Во многих случаях изображения, созданные человеческим мозгом, будут гораздо страшнее, чем реальная картина. Гухуэй 2 часа слушал страдания Ся Цаньнянь у двери. Он наказывал себя и мучил себя. «Я не уверена», – прошептала Юнхуа. «Я сперва умоюсь и позже еще раз проверю». Гухуэй замер. Он с ужасом посмотрел на Юнхуа. Он был настолько шокирован, что даже не заметил, сигарета обожгла его палец. «Ай, больно!» Гухуэй выбросил окурок и быстро дотронулся до мочки уха. Он посмотрел, как спина Юнхуа медленно исчезает в конце коридора, и быстро повернулся, чтобы взглянуть на Бао Сицина. «Она ведь шутит, она действительно хочет посмотреть еще раз». Глава 483. Новое открытие, новая возможность. Глава 483. Новое открытие, новая возможность. Бао Сицин равнодушно посмотрел на Гухуэя и полностью проигнорировал его, и поспешно погнался, чтобы догнать Юнхуа. Он был немного обеспокоен ее нынешним состоянием. Он не мог позволить ей исчезнуть из его поля зрения, даже если она пошла в ванную. Когда Бао Сицин догнал Юнхуа, она умывалась у раковины. Холодная вода брызнула на ее лицо, и Юнхуа мгновенно почувствовала свежесть. «Вымой лицо, давай вместе что-нибудь перекусим и позже еще раз посмотрим», — сказал Бао Сицин. «Хэмэм», — кивнула Юнхуа. «Я буду ждать тебя у двери», — добавил Бао Сицин. «Хорошо». Факты доказали, что Юнхуа — чрезвычайно упрямый человек. Чем сложнее ситуация, с которой она сталкивается, тем дольше она может противостоять ей, как будто чем больше давление, тем более стойкой она становится. После того, как Юнхуа пошла в ванную, Бао Сицин действительно стоял в коридоре и ждал ее. Видя, как Юнхуа вышла, он почувствовал облегчение. Вернувшись в офис капитана, Гухуэй приготовил 3 миски лапши быстрого приготовления. «Рядом нет ресторанов, и у меня больше ничего нет. Баэр, Юнхуа, какой вкус вы выберете?» После того, как трое съели лапшу быстрого приготовления, Юнхуа глубоко вздохнула и спокойно сказала: «Я хочу еще раз посмотреть». Гухуэй поднял голову и посмотрел на Юнхуа как на монстра. «Ты действительно уверена?» «Да», — Юнхуа кивнула. Гухуэй глубоко вздохнула и сказал: «Хорошо». На этот раз он решил остаться и тоже смотреть. В конце концов, если у него даже не хватало смелости взглянуть на это, как он может оставаться капитаном? Дело было приостановлено на 3 года, и он никогда не мог нормально спать. После того, как Чжан Синьлу умер, дело было закрыто, потому что у Ся Цинянь не было родственников или друзей, и никого не волновало, жива она или мертва, а также потому, что дело касалось организации ЕФ, а также Конг Юань Цзи и Яна Хунбиня. Поэтому под сильным давлением дело могло только быть приостановлено на неопределенный срок. Если бы они сегодня не нашли труп Ся Цинянь, боюсь, дело так и будет оставаться закрытым. Сегодня с Конг Юань Цзи и Ян Хунбинь случились несчастные случаи, и также появилось тело Ся Цинянь. Может быть, это возможность для прорыва. Они начали смотреть видео снова. После того, как руки и ноги Ся Цинянь были прикованы цепью, и 2 черных человека по очереди бушевали на ней, Юнхуа внезапно сказала: «Стоп». Гухуэй потребовалась только секунда, чтобы среагировать, а затем он мгновенно нажал паузу. Картина на экране была действительно неприглядна, но Юнхуа подошла ближе к экрану, наблюдая за ней с большой концентрацией. В такой ситуации Гухуэй не мог не закрыть глаза, но разум подсказывал ему, что Юнхуа должна была что-то увидеть. «Что ты нашла?» – спросил Гухуай. Юнхуа долго смотрела на экран и тихо сказала: «Отмотай немного назад, Гухуай, как с тобой хлопотно, дай назад немного». Юнхуа повернула голову и слабо нахмурилась. Гухуай, наконец, среагировал и нажал кнопку перемотки. Через некоторое время видео вернулось немного назад. Юнхуа заставила Гухуая увеличить громкость. По всему кабинету прозвучали громкие мучительные крики. Лицо Гухуая стало безобразным. Юнхуа снова сказала нажать кнопку паузы. Она посмотрела на Бао Сицина. «Ты слышал это?» Бао Сицин кивнул. «Я позвоню Чу Юю, чтобы он справился с этим». Юнхуа вздохнула с облегчением, но в ее глазах не было радости. Гухуай быстро спросил: «Что, черт возьми, вы слышали? Черт, разве я один ничего не слышал? Или вы оба намеренно держите от меня секреты?» Глава 484. Нет ничего больнее этого. Глава 484. Нет ничего больнее этого. Юнхуа не могла не взглянуть на Бао Сицина, а затем посмотрела на Гухуая, который никак не успокаивался, и тихо сказала: «Кажется, я слышала голос человека на заднем плане, мужчины, как будто он скулил. Я не уверена в деталях». Гухуай мгновенно нахмурился. «Есть ли мужской голос? Кто это? Посмотри на экран. Вот эта тень. На первый взгляд, она похожа на тень этого черного мужчины. Но если присмотреться внимательно, это неправильно. Теперь сравни его тень, когда он обошел вокруг кровати и схватил ноги Ся Циньянь. Видишь, на том месте, где он раньше стоял, все еще есть легкая тень». Юнхуа указала пальцем на экран и подробно объяснила Гухуаю: «Я думаю, что это должно быть проблема с углом. Его тень покрыла более легкую тень, но когда он ушел, и объектив сдвинулся, более светлая тень стала более очевидной. Я думаю, что за камерой кроме оператора есть еще один человек. Он никогда не шевелился и не двигался, поэтому можно догадаться, что его связали». Гухуай замер. Через мгновение он быстро перемотал назад и снова просмотрел видео. Не только сцена только сейчас, но и на несколько других ракурсах можно было увидеть эту легкую тень. Первая зацепка. Нужно все перепроверить. Наконец, на одном из снимков есть пара ног, которые не принадлежат никому на видео. Откуда взялся еще один человек? Это обувь. Это Чжан Синлу. Гухуай мгновенно встал. Он был шокирован, добавив: «Я помню эти ботинки». Когда Чжан Синлу принес кассеты, он был в беспорядке, и глаза были тусклыми. «Но я никогда не забуду эти ботинки. Я тогда еще специально обратил внимание на их цвет. У меня даже есть фотография». Гухуай быстро выбежал и снова побежал в архив за другим файлом. Когда он вернулся, у него в руках было еще одно досье. Есть много фотографий Чжан Синлу и фотографии его самоубийства. У Чжан Синлу, который лежал в луже крови, на ногах были одеты такие же ботинки, что и у человека на видео. Гухуай сжал кулак. «Это была моя вина, я не изучал видео всерьез в то время, я...» Он протянул руку и с тревогой взъерошил волосы. Судя по тени и положению его ног, он должен был быть связан, его движения были ограничены, и его рот мог быть заклеен скотчем. Глаза Гухуая были алыми. Это означает, что Чжан Синлу был там и наблюдал собственными глазами, как пытали и насиловали Ся Циньянь. Гухуай поднял голову и продолжил глубоко дышать. Неудивительно, что Чжан Синлу сказал, что место съемки было в баре «Стар», а также сказал, что это сделали Конг Юань Цзи и Ян Хунбинь. Почему он был так уверен? Потому что он был там. Юнхуа мягко вздохнула. Она подумала об этой возможности после того, как услышала скуление мужчины. Стадо зверей так жестоко обращалось с Ся Циньянь, и они даже заставили Чжан Синлу наблюдать за ними. Чжан Синлу своими глазами видел, как Ся Циньянь пытали и насиловали, но он ничего не мог поделать. Нет ничего более болезненного, чем это. Глаза Юнхуа были кислыми. Она моргнула и попыталась сдержать слезы. Она прошептала: «На видео Ся Циньянь никогда не смотрела в этом направлении, как бы больно и страшно ей не было, она никогда ни разу не посмотрела туда. Почему?» Глава 485. «Ты определенно понравишься отцу Бао». Глава 485. «Ты определенно понравишься отцу Бао, потому что там Чжан Синлу», — прошептал Бао Сицин. Юнхуа глубоко вздохнула и тихо сказала: «Да, потому что там Чжан Синлу». Какую бы боль она ни испытывала и в каком отчаянии она ни находилась, она не хотела видеть выражение лица Чжан Синлу и не хотела, чтобы он видел ее. Банк. Гухуай с силой ударил по своему столу, и стакан с водой на столе задрожал. Он положил руки на стол, опустил голову и сказал хриплым голосом: «Это моя вина, почему я этого не увидел с самого начала». Юнхуа могла понять настроение Гухуая. Когда Чжан Синьлу принес кассеты, он не сказал, что находился на месте происшествия, а только сказал, что это случилось в одной из комнат бара «Стар», и что виновниками были Конг Юаньцзи и Ян Хунбинь, но он не сказал, что он лично за всем наблюдал. Но за это нельзя винить Чжан Синьлу. Чжан Синьлу пережил страдания далеко за пределы нормальных людей. Наблюдать собственными глазами, как твою любимую женщину пытают таким образом, но он ничего не мог поделать и мог только смотреть. Это было более болезненно, чем смерть. Может быть, с того времени Чжан Синьлу больше не хотел жить. Если бы я это увидел, я... Хлоп. Гухуа сильно ударил себя по лицу. Жаль, в этом мире никогда не бывает «если». Прошло 3 года, и все доказательства, которые могли бы доказать вину Конг Юаньцзи и Ян Хунбинь, вероятно, давно исчезли и больше не существуют в этом мире. Возможно, конец Конг Юаньцзи и Яна Хунбинь – лучший результат, тихо сказал Гухуай, успокоившись некоторое время спустя. Если бы мы должны были пройти через все юридические процедуры, не говоря уже о том, смогли бы мы найти какие-нибудь доказательства, даже если бы мы смогли осудить их, доказать их вину почти невозможно. Юнхуа сказала: «Даже если полиция сможет найти достаточно доказательств, чтобы осудить их и отправить в тюрьму, разве все на этом закончится? Пока смертная казнь не выполняются немедленно, с их богатством и статусом 20 лет могут стать 15, 15 могут стать 10». Гухуай показал уродливую улыбку. Он едва мог продолжать дышать. Он повернулся, чтобы посмотреть на Юнхуа. «Черт, как после этого я должен продолжать работать дальше? Теперь моя работа кажется бессмысленной, ха-ха-ха». Юнхуа сжала губы и тихо сказала: «Даже если и жертва, и убийцы мертвы, но я думаю, что полиция все еще должна разобраться с этим делом. Ся Циньянь и Чжан Синьлу нуждаются в справедливости. Справедливость иногда может быть невидимой. Тогда стремитесь показать ее миру». Юнхуа посмотрела на Гухуая. «Я думаю, что вместо того, чтобы постоянно жаловаться на несправедливость этого общества, лучше стремиться к самосовершенствованию и изменять статус-кво. Если закон несовершенен, постарайтесь продвигать его, чтобы улучшить. Если ваши попытки будут подавлены, тогда стремитесь помочь справедливости. Стремитесь быть лицом, принимающим решения, и стремиться овладеть правом говорить. Только так мы больше не сможем страдать от сегодняшних трудностей. Жалобы и насильственные решения будут иметь только противоположные эффекты, только разрушат тебя самого». Гухуай тупо посмотрел на Юнхуа. Через некоторое время он не мог не взглянуть на Бао Сицина. «Твоя девушка дает мне урок жизни. Боже мой, эта способность промывать мозги – это определенно хорошее семя для политики. Она должна понравиться твоему отцу». Глава 486. Хотите справедливости или мести? Глава 486. Хотите справедливости или мести? Бао Сицин поджал губы. Он кивнул, не задумываясь. В его голосе звучала даже небольшая гордость. «Ну, моему отцу она должна понравиться». Юнхуа на мгновение потеряла дар речи. Как они перешли на его отца? Отец Бао Сицина, лидер, который часто появляется в новостях. Гухуай глубоко вздохнул и посмотрел на Юнхуа. «Но ты знаешь, что произойдет, если я продолжу расследование?» Юнхуа ничего не сказала. Гухуай продолжил: «Прежде всего, дело Яна Хунбиня и Конг Юаньцзи может быть объединено с делом Ся Циньянь и Чжан Синьлу 3 года назад. Даже если Ян Хунбинь и Конг Юаньцзи были убийцами Ся Циньянь 3 года назад, сейчас они являются жертвами. Поэтому независимо от того, кто и по какой причине мстил Ян Хунбиню и Конг Юаньцзи, он является убийцей в этом деле. Это означает, что если дело будет поднято, убийца должен быть наказан законом». Гухуай быстро оглянулся вокруг и продолжил шепотом: «Но я думаю, если этот человек действительно хотел дать Ся Циньянь и Чжан Синьлу справедливость, то лучше закрыть глаза, или человек, который отомстил за них, не будет в безопасности. Что нам делать?» Юнхуа поджала губы и нежно покачала головой. «Я не знаю. Если бы это был я мог бы отказаться от правосудия. Поскольку я все равно мертв, то какое мне дело до правосудия? Я хочу, чтобы человек, который отомстил за меня, был в целости и сохранности». Гухуай улыбнулся и покачал головой. «Эй, мой папа всегда говорил, что я не гожусь для полиции, я слишком импульсивный». Гухуай взглянул на Бао Сицина. «Баэр, как бы ты поступил?» Бао Си Цин посмотрел на Гу Хуэя и небрежно сказал: «Я не позволю себе упасть до такого уровня, со мной это никогда не случится. Просто представь», Гу Хуэй потерял дар речи. «Конечно, ты никогда не будешь на месте Чжан Синлу, но просто подумай об этом». Глаза Бао Си Цина были очень легкими. «Я сказал, что никогда не буду на его месте, поэтому не смогу думать с его точки зрения. Я могу думать только с моей точки зрения». «С твоей точки зрения?» «Да, с моей точки зрения, любой, кто нарушает закон, должен быть сурово наказан». Бао Си Цин откинулся на диван, и его тон был безразличным. «Если каждый будет поступать по-своему, тогда разве закон не станет шуткой? Месть во имя справедливости никогда не стоит защищать. Насилие – это регресс общества и закона, это только позволит разразиться хаосу. Верховенство закона выше, чем господство человека». Юн Хуэ мягко кивнула и тайно взглянула на Бао Си Цина. Она всегда чувствовала, что он говорит это ей. Хэ Мин слишком многому ее научил, и она никогда не смела об этом забывать. «Да, верховенство закона выше, чем мнение человека. У людей есть плоть и кровь, привязанность, праведность и импульсивность, а закон холоден и безжалостен. Но только холодный и безжалостный закон может сделать всех максимально справедливыми». Было уже 6 утра, но никто из них еще не ложился спать. «Пойдем завтракать, а потом давайте немного отдохнем и позже продолжим», — сказал Гу Хуэй. «Участок слишком далеко и поблизости нет отеля». Поэтому Гу Хуэй взял ключ от 2 комнат в общежитии для полицейских и позволил им немного отдохнуть. Глава 487. «Не возражаешь, если я займу диван в твоей комнате?» Глава 487. «Не возражаешь, если я займу диван в твоей комнате?» Юн Хуэ с трудом просмотрела видеокассеты. Изначально она думала, что с ней ничего не произойдет. Но теперь, когда она закрывает глаза, в ее голове появляется грустное и отчаянное лицо Ся Циньянь. Она действительно не может понять, кому-то такое действительно нравится. Боль других является для них стимулятором и возбуждает их еще больше. Юн Хуэ очень устала, но сколько бы ни пыталась, она никак не могла уснуть. Внезапно завибрировал мобильный телефон. Она подняла его и увидела текстовое сообщение Бао Си Цина. «Открой дверь». Юн Хуэ немного растерялась, но быстро встала и пошла, чтобы открыть дверь для него. Бао Си Цин стоял у двери, держа в руках 2 чашки с теплым молоком. «Если ты не против, я лягу на диван. Моя комната не очень чистая». «А, что? Может быть, сейчас здесь не так много людей и рядом должны быть другие свободные». «Ну, это не имеет значения, комната все равно большая и спать на диване будет удобно». Юн Хуэ почувствовала головокружение. «Выпей и иди спать». Бао Си Цин не дал ей больше возможности что-либо сказать, передал стакан молока и сел на диван, держа 2-й стакан и собираясь выпить. Юн Хуэ сказала «Хаэм» и послушно выпила молоко. Теплое молоко сделало ее живот очень комфортным. Выпив на одном дыхании полный стакан, она привычно облизала уголки рта, затем подняла глаза и увидела, что Бао Си Цин наблюдает за ней. «Тогда я иду спать», — прошептала Юн Хуэ. «ГМ», — голос Бао Си Цина был немного скучным. Когда она вернулась в кровать и легла, Бао Си Цин также лежал на диване с небольшим напряжением. Юн Хуэ не знала, оставался ли Бао Си Цин здесь или стакан молока действительно оказывал успокаивающее действие. Она вскоре уснула. Когда Юн Хуэ проснулась, на диване уже никого не было. Она быстро подняла одеяло, чтобы встать, и когда она выбежала на балкон, Бао Си Цин стоял на соседнем балконе и разговаривал по мобильному телефону. Юн Хуэ вздохнула с облегчением, вымыла лицо и надела пальто. Бао Си Цин вышел с балкона и прошептал: «Ся Циньянь выросла в детском доме. Позже она часто возвращалась, чтобы увидеть детей, и жертвовала деньги. У нее нет родственников, поэтому единственный, кто может прийти, чтобы опознать ее тело, это управляющий приюта. На самом деле, это опознание является просто процедурой». Гу Хуэй уже узнал Ся Циньянь, и в последующем есть идентификация ДНК. «Пойдем поедим что-нибудь», — сказал Бао Си Цин. «Хорошо». В этот момент было 9:30, и они отдыхали более 2 часов. Бао Си Цин и Юн Хуэ купили теплую кашу и несколько паровых булочек в магазине для завтрака возле полицейского общежития. Юн Хуэ не могла не вздохнуть. Молодой мастер, такой как Бао Си Цин, никогда бы не появился в таком магазине для завтраков, если бы он пошел по обычному пути. Но теперь он сидел перед ней и совершенно нормально завтракал. Юн Хуэ не могла не согнуть губы. Как чудесно, что она смогла встретиться с ним. Как только Бао Сицин и Юнхуа прибыли в полицейский участок, они сразу же направились к кабинету Гухуа и услышали подавленный крик. Женщина, которой похоже где-то 50, грустно плакала. Она должна быть управляющей приютом. Рядом с ней стоял 17-летний подросток в очках и нежно похлопывал ее по спине. Глава 488. Человеческая жертва Богу богатства. Глава 488. Человеческая жертва Богу богатства. Вот, пожалуйста, позвольте мне представить. Это управляющая приютом Ли, сказал Гухуай. Юнхуа и Бао Сицин подошли и кивнули. Директор Ли уже отчаянно плакала и не могла успокоиться. Гухуай вздохнула и сказал подростку рядом ней. Шэн Ян, пожалуйста, проводите директора Ли. Если что-нибудь случится, я... Капитан Гу, если у вас будут еще какие-то вопросы, просто позвоните мне напрямую, мягко сказал юноша. Его глаза были очень ясными и безупречными. Глядя в его глаза, казалось, вы видите самую чистую душу в мире. Хорошо, Гухуай кивнул и лично проводил до дверей Шэн Яна и директора Ли. Когда Гухуай вернулся, он сказал прямо: мы готовы допросить Хуа Чонга, а вы смотрите снаружи. Бао Сицин кивнул. Юнхуа спросила: кто был мальчиком сейчас? О, ты имеешь в виду Шэн Яна, он сын управляющий приютом Ли. После того, как он был зачислен в среднюю школу, директор Ли отправила его учиться за границу. Теперь он в Гарварде. Ты заинтересовалась им? Эй, Шэн Ян похож на девочку. Неужели тебе нравится маленькое белое лицо? Юнхуа потеряла дар речи. Видя, что Бао Сицин наблюдает за ней, Юнхуа не знала, что происходит, и выпалила. Во всяком случае, мне не нравятся такие, как он. О, что тебе нравится? Поспешно спросил Гухуай. Юнхуа стиснула зубы. В любом случае, почему я должна говорить тебе это, дядя? Эй, не говори этого, если не хочешь, маленькая девочка, ты слишком много думала. В комнате для допросов. Кто дал тебе идею сделать такое сокровище фэншуй? Спросил Гухуай. Хуа Чонг, который не спал всю ночь, был очень измотан. Капитан Гу, это случилось на одном банкете. Я сидел с группой друзей. О, вспомнил. Это Ян Хунбинь. Брат Ян спросил, хотел бы я найти мастера фэншуй. Затем он представил известного мастера фэншуй из Гонконга. Мастер сказал, что в моем баре есть проблемы, а это значит, что я не смогу разбогатеть, поэтому лучше всего сделать сокровище фэншуй, отчаянно сказал Хуа Чонг. Я купил это сокровище изобилия за 1,88 миллиона. Кто знал, что внутри скрыта такая вещь? Хуа Чонг, похоже, не лгал. Гухуай смотрел на него на мгновение, а затем насмешливо спросил. Мастер фэншуй, он оперся на стул, скрестил ноги и постучал пальцами по столу. Хуа Чонг был смущен его жестом и стал беспокойным. Капитан Гу, я действительно ничего не знаю, я просто хотел разбогатеть, откуда я мог знать, что на самом деле будет такая вещь? Гухуай поджал губы. Что сказал мастер фэншуй, когда сделал для тебя сокровище? Хуа Чонг подумал некоторое время, и внезапно его лицо изменилось. Некоторое время он колебался, прежде чем сказать. Мастер сказал, если ты хочешь собрать богатство, ты должен принести жертву Богу богатство. Откуда я мог знать, что он буквально? Я просто дал деньги и доверил мастеру принести жертву. Гухуай некоторое время смотрел на Хуа Чонга, а затем внезапно сменил тему. Да, Хуа Чонг, ты помнишь дело Чжан Синьлу 3 года назад? Я вдруг вспомнил, что Ян Хунбинь вчера спрыгнул с того же самого места, где 3 года назад спрыгнул Чжан Синьлу. Как думаешь, как может быть такое совпадение? Я прям подумал, что это Чжан Синьлу вернулся, чтобы отомстить. Глава 489, правда 3-летней давности 1. Глава 489, правда 3-летней давности 1. Тонг. Хуа Чонг сполз со стула на землю и изо всех сил пытался снова встать. Он выглядел бледным и нервно спросил. Гу, капитан Гу, босс Хуа ведь не забыл? Лицо Хуа Чонга было безобразным. Как он мог забыть? Сначала он об этом не задумывался, и тот факт, что Ян Хунбинь спрыгнул со здания, привел его в глубокую депрессию, ведь Ян Хунбинь тоже был его большим клиентом. Внезапно большой денежный мешок спрыгнул со здания, как он мог не быть расстроенным? Хуа Чонг не особо задумывался об этом, и он не связывал это с прыжком Чжан Синьлу из здания 3 года назад. Но, когда Гухуай сказал это, Хуа Чонг мгновенно вспомнил сцену того года. Если подумать об этом и тщательно сравнить, Кажется, что место, где Ян Хунбинь спрыгнул со здания, было действительно местом, где Чжан Синьлу спрыгнул 3 года назад. Они оба сидели в одинаковых положениях. Это что за черт? Хуа Чонг, который уже был суеверным, был в панике. Конг Юань Цзи также развлекался в его клубе 2 дня назад. В результате он был травмирован возле черного входа клуба и до сих еще не вышел из комы. Врачи сказали, что он может стать овощем. Сразу после этого Ян Хунбинь спрыгнул со здания, и его позиция была такой же, как и у Чжан Синьлу 3 года назад. А затем его сокровище изобилия было разбито, и внутри даже был труп. Сокровище, которое он тщательно охранял каждый день в течение последних 2 лет, было просто курганом мертвеца. Как только он представил, что в середине танцпола находится ваза с мертвецом, у него пробежали мурашки. Но он должен признать, что эта могила была действительно эффективна, а нет, после появления сокровища изобилия день ото дня его бизнес становился все лучше и лучше. Гу Хуай прищурился. Если я правильно помню, вчера, кажется, дата смерти Чжан Синьлу. Гу Хуай слабо нахмурился и тихо постучал. Тебе не кажется, что прыжок Ян Хунбиня в день смерти Чжан Синьлу подобен воссозданию справедливости для Чжан Синьлу 3 года назад? Отличие лишь в том, что у Чжан Синьлу было намного больше зрителей, а у Ян Хунбиня – это только ты. Лицо Хуа Чонга было белым, как лист бумаги, он почти плакал. Нет-нет, капитан Гу, это... Ты ведь знаешь, что когда Ян Хунбинь спрыгнул со здания, были свидетели, внезапно сказал Гу Хуай. Я знаю, свидетели сказали, что в то время на крыше был только Ян Хунбинь, и он сидел на перилах, где сидел Чжан Синьлу. Затем он прыгнул вниз, и рядом с ним никого не было. Гу Хуай небрежно посмотрел на него. Я не боюсь раскрыть тебе некоторые детали. Свидетели сказали, что они были на крыше противоположного здания и отчаянно кричали, чтобы не позволить Ян Хунбиню делать глупости. Но он даже не смотрел на них, как будто совсем не слышал. И вдруг, бум. Неужели и правда призрак? Хуа Чонг почувствовал сухость во рту и еле слышно пробормотал. В настоящее время все думают, что для Ян Хунбиня абсолютно невозможно совершить самоубийство. Ты знаешь Ян Хунбиня, поэтому должен понимать, что он за человек. Как думаешь, он совершит самоубийство? Нет, Хуа Чонг уже дрожал от страха. Правильно, человек, который никогда не совершит самоубийство, внезапно, кажется, совершил самоубийство. Извини, я не могу придумать разумную причину, сказал Гу Хуай. Глава 490, правда 3-летней давности 2. Глава 490, правда 3-летней давности 2. Хуа Чонг был подавлен. Он посмотрел на Гу Хуая странным взглядом. Потребовалось некоторое время, чтобы он сказал. В мире полно таинственных вещей, как мастера фэн-шуй, например, мое сокровище изобилия. Я должен признать, что после появления сокровища изобилия вся популярность, которую я потерял, снова вернулась. Я слышал, что существуют и более странные и таинственные вещи. Эй, я имею в виду, что? Я имею в виду, что это не научно, но у тебя не остается иного выбора, кроме как поверить. Бессвязно сказал Хуа Чонг. Глаза Гу Хуая были слегка странными. Он всегда знал, что Хуа Чонг был суеверным человеком, особенно когда мастер фэн-шуй преобразовал фэн-шуй в клубе, чтобы улучшить его бизнес. Хуа Чонг стал еще более суеверным. Именно по этой причине Гу Хуай впервые подумал об использовании необъяснимых вещей, чтобы напугать его. Конечно же, Хуа Чонг запаниковал. Капитан Гу, вы можете позволить мне сделать телефонный звонок? Мне нужно найти кого-нибудь, кто принесет мне большую удачу. О, нет, я найду кого-нибудь, кто успокоит душу Чжан Синьлу, чтобы он не приходил ко мне. Пусть он собирает долги с виновных. В панике сказал Хуа Чонг.